Динзи, кассета вторая, сторона вторая. Через некоторое время он удобно сидел за столом со своими дядей и тетей. И как только страх от встречи с незнакомыми родственниками прошел, он вдруг почувствовал ужасный аппетит. Несмотря на долгое путешествие, в дороге он едва касался еды. Дядя каким-то образом, казалось, догадался об этом, потому что еще до того, как тарелка мальчика была пуста, он опять наполнил ее дымящейся картошкой и вкусным желтым сыром. Это приготовление было таким вкусным, что Винзи думал, что никогда в жизни он не пробовал ничего подобного. Иногда тетя говорила: «Подлей ему еще молока. Не забудь, что ведь он прошел такое длинное расстояние под солнцем, ветром, в пыли». А Винзи и не нуждался ни в каких уговорах и пил одну чашку холодного молока за другой. Неожиданно на улице послышались пронзительные крики, шум, пощелкивание кнута и счастливый смех. Винзи выглянул в окно, встревоженный, но ничего не увидел. «Это наши мальчики. Они возвращаются домой с коровами. Я должен идти помочь им, потому что они сами не справятся. Ты, наверное, тоже никогда не загонял их сам. Хочешь пойти со мной посмотреть наших коров и сарай?» «Ой, оставь его, пожалуйста, сегодня», — сказала тетя. «Ну, к чему ему торопиться? Да еще и после такого длинного пути. Он может начать день завтра с мальчиками, если захочет». «Я спрашиваю только потому, что мальчишки обычно всегда любят быть там, где происходит что-нибудь оживленное», — ответил Лорен с леса. «Но он должен чувствовать себя свободным и делать то, что ему больше нравится». «Я лучше побуду здесь», — ответил Винзи. «Хорошо», — сказал дядя, выходя из дома. Тете очень понравилось, что Винзи предпочел остаться в тишине и не убежал сразу же. Прежде всего, он должен был выпить еще одну кружку молока, чтобы прибить последние пылинки путешествия. Затем, сложив руки и удобно усевшись в своем стуле, она спросила: «А теперь расскажи мне о своем доме и какую жизнь вы там проводите. Я бы хотела послушать об этом». Винзи было приятно поговорить о своем доме. Он все время думал о том, чем его мама занимается сейчас. Была ли Стефали на пастбище одна, и как там все идет без него? Он рассказал тете о своих домашних, особенно о том, как Стефали и мама проводят день. Громкий топот послышался за дверью, и в следующее мгновение дверь широко раскрылась. Мальчик приблизительно одного возраста с Винзи вбежал первым, за ним чуть постарше, а потом еще больший, который явно негодовал на то, что остался последним. Быстро сделав большой прыжок, он старался опередить младших, перепрыгивая через головы, а руками упершись им в плечи. Но во мгновение ока маленький хитрец нагнулся, и большой со всего размаху полетел на пол. «Ты не должен бы заходить таким неприличным образом, Фас», — спокойно сказала мать. «Добрый вечер, братишка», — сказал старший, протягивая руку Винзи. «Добрый вечер, братишка», — закричал второй. «Добрый вечер, братишка», — также повторил младший, прокладывая себе путь поближе к Винзи. Винзи сердечно пожал протянутые руки в ответ на их приветствие. В это время вошел и отец. «Вы должны узнать имена друг друга, ребята», — сказал он, приближаясь к группе. «Вашего гостя зовут Винзи. Это сокращенно от Винзенс. Моих трех зовут Иосиф, Бонифас и Маурус. Но это их полные имена. А мы зовем их Джос, Фас и Расли. Я думаю, что вам можно сесть теперь, потому что картошка уже достаточно остыла». «Ох, как я рада!» — удовлетворенно сказала мать. «Значит, они не пообжигают себе рты. Обычно они обжигаются, когда торопятся». Все трое сели и серьезно принялись за еду. Они ели молча, но все время поглядывали на Винзи, что показывало, что он полностью занял их внимание. Теперь, когда все волнение улеглось и можно было разговаривать без напряжения, мать сказала: «Так как наши родственники заранее не сообщили нам о приезде Винзи, то мы ничего и не приготовили. Но у меня есть идея. Если он будет спать в доме, то нам нужно вычистить кладовую, в которой мы храним пшеницу, кукурузу и всякое другое зерно. Мыши там, правда, скребутся и пищат так сильно, что могут напугать его. Не лучше ли будет устроить ему постель на сеновале? Ему там будет намного уютнее. Он должен сам решить, где ему будет лучше, предложил дядя. Если ему больше по душе кладовка, то мы сейчас же все пойдем туда и вычистим все. Что ты скажешь, Винзи, где бы ты хотел? Я думаю, что на сеновале, ответил Винзи. Я так и думала, ответила тетя, вздыхая с облегчением, что так быстро все разрешилось. И тебе нужен будет маленький столик, скамья и шкафчик, чтобы тебе было удобно, добавила она. Как только все закончат с ужином, можете отнести ему некоторые вещи. Она вышла первая, чтобы посмотреть, что будет нужно, и когда мальчики покончили с едой, то поспешно пошли следом. Винзи поднялся тоже, чтобы быть полезным там, но дядя его остановил и сказал, что тяжелая ноша, которую он тащил на спине всю дорогу, вполне достаточная работа для него на сегодня. Повесив сумку себе на плечо, дядя кивнул Винзи следовать за ним. Едва они успели дойти до сеновала, как все три мальчика оказались тут же. Джос нес небольшой шкаф, Фас держал столик, на котором лежало большое одеяло, а Разли тащил скамейку. Позади них шла мать с подушкой и простынями. Проворно, ясно доказывая, что это ей не ново, тетя поднялась наверх. Одну за другой Лорен с леса подавал вещи наверх, и она просовывала их в двери. Подав последнюю вещь, дядя сказал: «А теперь спокойной ночи. С внутренней стороны двери есть болтик, который ты можешь закрутить. Когда ты внутри, ты полный хозяин своего замка, и никто не имеет права к тебе войти, если ты этого хочешь». Тетя также спустилась и сказала: «Теперь все готово, а вон там, племянничек, протекает ручей, где ты можешь помыться. Там тебя никто беспокоить не будет. На скамейке я положил твое полотенце. Спокойной ночи!» Все братья пожелали ему спокойной ночи, но пройдя несколько шагов, Джос вернулся. «Винзи, ты пойдешь с нами завтра утром на пастбище? Хочешь быть с нами целый день, пока мы будем пасти коров?» «Конечно!» – ответил Винзи. «Я буду помогать вам, как только смогу. Только вы должны мне сказать, что я должен буду делать. Разбуди меня, пожалуйста, утром, чтобы я не опоздал». «Да, да, я буду кричать через отдушину!» – пообещал Джос. «Ты меня услышишь!» И с этими словами он убежал. Винзи остался один. Просунувшись в дверь, он осмотрел свое жилище. В углу, на высокой куче сена, была приготовлена для него постель. Рядом сено было отодвинуто в сторону, чтобы было место для стола и скамейки, и у стола стоял маленький шкафчик. Все выглядело уютно и спокойно, но уснуть он не мог, потому что весь этот необычный день проплывал перед его глазами снова и снова. Присев на порог, он выглянул на улицу. В далеком темном небе светились звездочки, и как раз в этот момент из-за горы медленно выплывала луна. Темные деревья и луга светились тусклым серебристым светом, а небольшая церковь выглядела совсем белой. Высокая снежная вершина, возвышающаяся над каменной грядой гор, с каждой минутой все больше походила на громадный бриллиант. Винзи широко открыл глаза, потому что от страха, наполнявшего его, он практически ничего до этого не видел, кроме унылого дома, стоящего в горной пустыне. Он представлял, что только одни страхи и ужасы ожидают его в этом месте. Какая прекрасная картина теперь лежала перед ним, и предвкушение непостижимого наполнило его сердце. Больше не существовало каменной пустыни. Лунный свет мирно ласкал зеленый склон и серебрился на верхушках лиственниц, растущих по обочинам дороги. В мирной тишине отчетливо слышалось мягкое журчание ручейка. Винзи стал вслушиваться в звуки, пока тона стали более полными и громкими, а затем превратились в одну сплошную определенную мелодию. Должно быть, он просидел долго, потому что налетевший ветер вдруг толкнул дверь и, ударив ею Винзи по ногам, разбудил его от чудесного сна. Никогда в своей жизни он не видел, чтобы над ним так сверкали звезды, как они сверкали в эту ночь. Слова матери, что Бог, который на небе, будет наблюдать за ним везде, что он слышит и видит его, вдруг стали для него реальностью. Много раз он слышал, как она говорила ему эти слова, но только в этот момент он всем сердцем понял их. Он почувствовал, что небо совсем рядом с ним и наполнило его сердце такой благодарностью к небесному Отцу, который позволил ему найти счастье там, где он ожидал встретить зло. Как неоснователен был его страх перед встречей с дядей и тетей. Они встретили и приняли его так хорошо, что он уже чувствовал себя как дома. В этой радости ему хотелось заполнить эту ночь громким гимном хвалы. Но было слишком поздно. Ни одного огонечка не было видно. Во всех домах, в дальних и ближних, все уже спали. Господи, веди меня и дальше, ведь там, где ты, все превращается в радость, — тихо проговорил Винзи, вдыхая полной грудью прохладный ночной воздух. Закрыв дверь и закрутив болт, он опустился на свою душистую кровать, которая была мягкой и удобной, потому что ни одна травинка не могла проколоть толстые плотные простыни. Как раз против его кровати самая яркая звездочка продолжала сиять над ним через небольшую дырку в стене. Он старался зажмурить глаза, но она светила так ярко, что он не мог не посмотреть на нее опять. Даже когда его веки уже стали закрываться, он опять разжимал их, чтобы увидеть свою звездочку. Да, она продолжала светить. Еще Винзи мог различить тихую, красивую музыку, которая в конце концов убаюкала его. Звезда продолжала петь ему, и даже во сне он продолжал ее слышать. На следующее утро Винзи проснулся от ужасного шума. Его имя произносилось одновременно несколькими голосами. Стефали никогда не кричала так громко, когда будила его, подумал Винзи, все еще в полусне. Но неожиданно он понял, где он есть и чьи голоса зовут его, по-видимому, уже долгое время. Быстро натянув на себя одежду, он широко раскрыл дверь и свесился над своими шумными братьями. «Быстрее, уже надо идти!» – закричали они опять все разом. А Джулс добавил, «Захвати с собой куртку! Как только мы позавтракаем, так уходим!» Так как Винзи еще не умывался, он попросил их не ждать его, потому что он придет позже. Двое старших тут же убежали, но Расли направился за Винзи к ручью. «Тебе не надо умываться», — уверенно сказал он. «Ты не грязный, пошли с нами, Винзи, ты и так чистый». «Нет, нет, Расли», — ответил Винзи, «умываться необходимо каждое утро, да это придает бодрости. Ах, какая приятная чистая вода!» С этими словами Винзи склонился на колени, набрал полную пригоршни воды и стал поливать на лицо снова и снова, а потом стал пить холодную чистую воду. На Расли это произвело большое впечатление, потому что Винзи выглядел освеженным и бодрым. В глубоком размышлении мальчик сказал, «Я буду приходить и умываться вместе с тобой, а потом буду пить тоже, как ты это делаешь. С сегодняшнего дня я буду делать это каждый день». Закончив утренний туалет, Винзи захватил свою куртку и пошел вместе с Расли к дому. Дядя и тетя, сидевшие в это время за столом, радушно приветствовали Винзи. Тетя поставила большую чашку кофе перед ним и уговаривала его взять с собой побольше хлеба, потому что на свежем горном воздухе он очень скоро проголодается. «Мы должны были дать тебе возможность подольше поспать после того путешествия», — сказал дядя. «Но ребята ужасно хотели, чтобы ты пошел с ними. Им так приятно иметь брата, который теперь принадлежит им». «А ты не торопись», заметила тетя, видя, что Винди старается скорее покончить со своим завтраком. «Дядя пойдет с тобой тоже, а он еще не окончил свой завтрак». Вскоре Лоренц поднялся из-за стола, и Винди последовал его примеру. Джосс и Фас уже давно пощелкивали своими кнутами, давая знать, что они готовы. Отец отвязывал коров одну за другой из их стойла, и вскоре длинная процессия отправилась в сторону пастбищ. Вначале они должны были пройти позади церкви, а только потом свернуть на луг. Расли тут же подошел к Винди и крепко ухватился за его руку. Он старался отстать как можно больше и удерживал с собой Винди, в то время как Фас и Джосс были заняты тем, чтобы коровы не свернули в сторону. Это было трудно сделать, потому что сочная трава по обеим сторонам тропинки так их манила их к себе. «Не цепляйся, пожалуйста, Расли», — сказал Винди, торопясь помочь братьям. «Ты же видишь, что я должен помогать, следить за коровами». В это время Фас, который старался отогнать корову от куста с нежными молодыми ветками, услышал эти слова. «Займи Расли, чтобы он не мешал нам!» — крикнул он Винди. «Это будет самая большая помощь с твоей стороны! Этот маленький проказник постоянно щекотит коров прутом, и от этого они бегают из стороны в сторону. Когда они разволнуются, то мы с трудом можем справиться с ними. Расли ужасно бестолковый парень, ты лучше следи за ним». В конце концов, Фас ухватил упрямую корову за веревку на шее и потащил ее к остальным. «Винди?» – спросил Расли, радостный от того, что его новый брат будет с ним. «У тебя есть нож?» «Конечно, ведь каждому нужен нож», – ответил Винди. «Пошли со мной, я покажу тебе хороший куст», – сказал Расли. «Ветки на нем внизу толстые, а в конце тонкие-тонкие, они прочные. Не вырядишь ли ты мне несколько ивовых прутьев? Мой прут сломался, а сам я не могу резать, потому что мне не разрешают иметь нож». «А для чего тебе прут?» – спросил Винди. «Надеюсь, ты не собираешься гонять опять коров? Ты же слышал, что Фас только что говорил мне про тебя». «Но я же их не бью, мне нравится их чуть-чуть пощекотать», – объяснил Расли. «Они тогда подпрыгивают и становятся такими живыми». «Ну нет, Расли, это им совсем не нравится», – ответил Винди. «И прыгают они от страха, потому что этот тонкий прут делает им очень больно. И для этой цели я ни за что не буду делать для тебя прут. Но куст ты мне покажи, и если древесина подходящая, то я вырежу тебе что-то другое». Разумеется, Расли стало ужасно интересно, что Винди собирается сделать ему. Но Винди сказал, что ни за что не скажет ему, пока не увидит куст и не спросит что-то у Джосса. В ожидании Расли побежал вперед. Вскоре они повернули к роще, где они нашли большой куст, ветки которого были абсолютно прямые. «Вот», — сказал Расли, указывая на куст. Винди удовлетворенно посмотрел на крепкие ветки и начал срезать. Это ему очень нравилось. «А теперь пошли», — сказал Винди, набрав целую охапку. «Теперь мы должны идти опять к твоим братьям. Ты знаешь, где они? Я не вижу их отсюда». «Пошли, а потом я буду вырезать то, что обещал». Расли торопливо следовал за Винди. «Ох, как тут здорово!» – воскликнул Винди и остановился, смотря вокруг. «Но где же пастбище?» «Здесь», – ответил Расли. Винди оглянулся. Вокруг виднелись высокие горы, темные лиственницы устремлялись вверх в глубокое голубое небо, едва покачивая своими нежными ветвями. На красивом зеленом склоне небольшие пятна огненно-красных альпийских роз, казалось, светились между покрытых мхом камней. Небольшой горный поток стремительно бежал вниз с холма, разбрызгивая белоснежную пену, наскакивая на большие камни, которые преграждали ему дорогу. Винди заметил коров, которые тихо паслись поодаль от него. Он стоял, не шевелясь. Никогда в жизни он не видел такого прекрасного пейзажа. Яркие лучи солнца, пробиваясь через ветки деревьев, чуть касались светящихся лепестков, и, казалось, рассыпались искрами по росистой траве. Мягкий горный воздух шевелил листья деревьев, играя с тенью и превращаясь в чудную мелодию, ласкал слух. Песня, казалось, нарастала, а потом вдруг замирала, уносясь вдаль. Винзи стоял словно зачарованный, впитывая в себя все видимое и слышимое. «Когда же ты будешь вырезать мне то, что обещал?» — рассерженно спросил Расли, так как его терпение уже кончалось. «Хорошо, я иду», — сказал Винзи, точно пробуждаясь от сна. «Я иду. Но как здесь хорошо!» «Подержи эти ветки минутку, Расли. Я сейчас приду и сделаю тебе то, что обещал». Винзи забежал на пригорок и стал искать глазами своих братьев. Через дорогу раскинулось большое пастбище, на котором деревьев не было и где паслось много коров. Винзи увидел небольшую группу пастушков, склонившихся над дымящейся кучкой веток. Они, вероятно, старались разложить костер, но так как ветки гореть не хотели, они кричали все разом, создавая общую неразбериху. Между ними Винзи увидел Джоса и Фаза. Он долгое время звал Джоса, но все было напрасно. Затем Джос, услышав его, подошел. «Пошли к нам, Винзи!» — кричал он на ходу. «Мы разжигаем костер, или, вернее сказать, делаем дым! Один из ребят нашел нору, и мы думаем, что там кто-нибудь есть! Может быть, сурок? Он обязательно выскочит, если дым пойдет в нору! А потом мы поймаем его!» «Пошли, это так интересно!» «Нет, я лучше не пойду», — сказал Винзи, потому что у него не было ни малейшего желания видеть маленького испуганного зверька, выскакивающего из норы, и еще меньше видеть, как все мальчишки догоняют его и пугают его еще больше. «Я обещал Расли вернуться, но я хочу у тебя что-то спросить. Ты думаешь, отец не будет против, если я выражу Расли дудочку?» «А чего это он будет против? Что ты имеешь в виду? Я даже не представляю, почему бы быть против!» — воскликнул Джос. «Я уверен, что он не будет возражать, и мы будем только рады, если ты займешь Расли. Он просто бесит коров, и нам всегда нужно постоянно за ними гоняться. Даже когда они просто видят его, они разбегаются». «Разве я не должен помогать вам смотреть за коровами?» — неуверенно спросил Винзи. «Ты имеешь в виду, что я могу просто спокойно сидеть и вырезать дудочки?» «Ты не в состоянии помочь нам лучше, чем таким путем», — ответил Джос. «Я правду говорю. Посмотри только, как мерно они пасутся. Если бы Расли опять стал проказничать, они бы давно уже бегали по всему полю». Винзи был безмерно счастлив от порученного занятия и быстро вернулся к Расли. «А теперь, Расли, — сказал Винзи, подходя к мальчику, — смотри, что я буду делать». Он сел на большой камень, покрытый мхом, и несколько раз глубоко вдохнул ароматный воздух. Вокруг него росли крупные душистые фиалки. Затем, осторожно выбрав одну из веток, он отрезал в том месте, где она становилась тоньше, и стал вырезать что-то на толстом куске. «А что это будет, когда ты закончишь?» — спросил Расли, примостившись на том же камне рядышком с Винзи и внимательно наблюдая за работой. «Это будет дудочка, на которой можно играть музыку», — ответил Винзи. Восхищенный Расли пододвинулся еще ближе, потому что боялся что-нибудь пропустить важного в творении этой замечательной вещи. Расли знал маленькие полы и трубочки, которые обычно тут же ломались, но он никогда не встречал такой толстой, длинной деревянной дудки, как мастерил его брат. Винзи испробовал и выдумал много всяких тонкостей с тех пор, как вырезал свою первую дудочку, которая издавала только один звук. Теперь он выдолбил несколько отверстий, чтобы можно было играть несколько различных тонов. Но это занимало продолжительное время, чтобы выдалбливать маленькие круглые дырочки. Здесь Винзи был очень требовательным. Прошло несколько часов. Временами Винзи останавливался и вслушивался в пение ветра в ветвях и веселое журчание горного потока, которые воспевали песнь радости, а иногда сменяли ее на тихую, заунывную песню. Иногда он наклонялся, чтобы вдохнуть поближе аромат фиалок, но в конце концов он сложил свой ножик и сказал: «Смотри, Разли, получай свою дудочку, готово!» С сияющими глазами малыш прижал дудочку к губам и издал пронзительный звук. Разли даже испугался, так как не ожидал, что получится так громко, хотя и дул в нее изо всех сил. «Лучше ты попробуй», — сказал он, возвращая подарок Винси. В этот момент они услышали чистые звуки, следующие один за другим. Звуки были похожи на зов. «Время обеда», — сказал Разли. «Они всегда свистят таким образом, когда время собираться вместе. Пошли!» Разли быстро умчался. «Посмотрите на мою дудку! Посмотрите, у меня есть дудка!» Громко кричал он, обращаясь к своим братьям, которые уже жевали. Как только Разли увидел это, он быстро оглянулся, ища сумку с обедом, которая валялась, как ненужная вещь, на земле. Быстро схватив ее, он вытащил и подал Винзе его часть. «Возьми!» — сказал он. — Это твое. Остальные уже забрали свое. Винзи взял свою долю и сел рядом с Разли. Но он не мог не подумать в этот момент о Стефали. Что бы она сказала, увидев это отношение? Они думали только о себе, как будто после драки. В это время Джо закончил есть и крикнул, обращаясь к Разли. — Дай мне дудку, я хочу попробовать ее. — Иди и возьми, — грубо ответил Разли. Винзи встал было, чтобы поднести ее к Джосу, когда тот быстро вскочил, уверенный, что если ему это надо, то он и должен идти. Фас теперь тоже присоединился к ним. «Покажи мне!» — крикнул он Джосу, который уже прижал ее к губам, отталкивая Фаза. И он начал дуть. Все, что Джос знал, это зажать отверстие пальцами и по одному отпускать, чтобы издавать разные звуки. Он проделал это успешно, но они ужасно хрипели и фальшивили. «Сказал, дай мне! Ты не знаешь, как!» грубо закричал Фас, вырывая дудочку. Но под его пальцами дудка хрипела и завывала еще страшнее. «Она выглядит неплохо!» тоном знатока сказал Джос. «У нас никогда не получалась такая хорошая, только вот звук у нее не очень!» К этому времени Винзи закончил есть и взял дудочку из рук Фаза. «Я тоже хочу попробовать», — сказал он. С этими словами он заиграл знакомую песенку. Один звук за другим следовали так мелодично и чисто, что три брата замерли от удивления. Очарованные, они стояли и слушали. «Ух, как красиво ты играешь! Винзи, научи меня тоже!» С волнением попросил Джос, как только Винзи остановился. «И меня тоже!» — закричал Фас. «И меня тоже!» — повторил Разли. «Дай мне дудку!» — нетерпеливо попросил Джос. «Нет, дай ее мне!» — закричал Фас. Но Разли уже выхватил дудочку и убежал подальше со своим имуществом, боясь, что его ограбят, так как силой они его превосходили. «Оставьте!» — сказал Винзи примирительным тоном. «Я сделаю для каждого из вас из прутьев, что я нарезал. Я без труда сделаю все, что захочу». Это успокоило братьев, и так как они хотели еще послушать музыку, то позвали Разли. Особенно Джос был просто восхищен. Но никакой зов не мог привлечь Разли обратно. В конце концов, Винзи должен был сбегать к нему и объяснить, что он не лишится своей драгоценности. Теперь мальчики сели в тесный кружок, потому что каждый из них хотел сидеть как можно ближе к Винзи и смотреть, как он это делает. Его просили играть снова и снова каждый возможный звук, который он только мог изобразить. Когда в конце концов его память истощилась, он стал играть отрывки из песен птиц и колоколов, которые он слышал. Группа слушателей постепенно росла, потому что мальчики с других пастбищ, напрасно прождав Фаза и Джоса, пришли посмотреть, в чем дело. Они собирались вместе каждый день после обеда, обычно для того, чтобы сотворить какую-нибудь проказу. А Джос и Фас обычно были заводилами, поэтому им так их не хватало. Но музыка так всем понравилась, что они оставались один по одному слушать. Незаметно прошло время. Один из мальчиков неожиданно закричал: «Я слышу рожок! Наверное, уже 6 часов!» Они мгновенно разбежались, но на ходу закричали Винзи: «Захвати ее с собой завтра! Принеси завтра!» Теперь наступило жаркое время для Джоса и Фаза собрать коров и привезти их домой. «Пожалуйста, Винзи, займи малого, пока мы будем идти домой, чтобы он не мешал нам!» Винзи был только рад побыть еще с Расли. Если его братья считают, что таким путем он им более полезен, то он со всем сознанием займется этим, хотя это, конечно же, совсем не тяжелая работа. Расли также был удовлетворен. Взяв Винзи за руку, он спокойно шел рядом с ним, как будто никогда в жизни он не совершал ничего плохого, но требовал к себе внимания. Каждый раз, когда Винзи замолкал, чтобы послушать птичье пение или журчание потока, паренек напоминал ему о своем присутствии. Когда они приблизились к дому, то увидели отца, стоящего в дверях, чтобы встретить их. «Как прошел твой день, племянничек?» – спросил он. «Как тебе понравились наши пастбища?» «Дудка, посмотри на мою дудку! Вот, папа, возьми, она дудит хорошо!» Громко прервал Расли, приблизив дудочку к самым глазам отца. «Смотри-ка, они уже идут с коровами», — сказал отец. «Иди покажи это маме, я скоро приду». «Мне очень понравилось. Теперь, когда убежал Расли, мог ответить Винзи. Под деревьями просто превосходно, и день прошел так быстро». «Да, и Винзи нам так хорошо помог», — добавил Джоз, подошедший в этот момент. «Мы пришли туда 10 минут раньше, чем обычно, и весь день коровы спокойно паслись. Такого не было давным-давно. Было бы здорово, если бы он всегда с нами ходил». «Ну и хорошо», — сказал отец. «Это хорошее начало. Я надеюсь, что так оно и дальше будет». Вместе с мальчиками он пошел в сарай. Винзи также последовал за ними, думая, что он может им чем-нибудь помочь. «Что мне делать?» – спросил он дядю через открытую дверь. Тот уже доил корову. «Мы скоро закончим», – ответил он. «Но ты можешь пойти посмотреть амбары, сарай, если тебе интересно». Винзи вышел. Закат солнца освещал каменистые горы, возвышающиеся напротив. Темные щеголи теперь были одеты в яркие золотые шапки. Колокола на маленькой церкви наполнили воздух приятным мирным перезвоном. Винзи моментально был унесен прочь всей этой красотой. Он стоял и слушал, вросший в землю. Он стоял до тех пор, пока зарево исчезло, и звон колоколов давно потух. «Привет!» — услышал он голос позади себя и почувствовал удар в спину. Затем его потащили к крану, где должно было произойти необходимое умывание перед ужином. «Ты уже проснулся?» — спросил Фас, который тянул Винзи в твердой уверенности, что тот уснул посреди дороги. «Да и твой кулак, несомненно, разбудил его, еще прежде, чем он дошел до воды», — сказал, подходя Джоз. «Да, конечно», — ответил Винзи. «Но я предпочел бы, чтобы меня тащили, чем сказали отцу, что меня нашли спящего посреди дороги. Вы же знаете, что я не спал». «Он недоносчик, но удар у него, конечно, крепкий», — успокоил Джоз. Мать ждала у стола, терпеливо перенося ужасные звуки, которые Расли издавал своей дудочкой. «Твоя дудка, как придушенная кошка!» — крикнул, входя Фас. «Не надо сразу так над ним смеяться», — сказала мать. «Для начала у него не так уж плохо получается. Он только что рассказывал мне про тебя что-то хорошее, Фас. Он сказал, что ты ни разу не бил его за весь день, и что он совсем не плакал». «Он получает только тогда, когда зарабатывает», — ответил Фас. «Сегодня он вел себя хорошо, потому что Винзи развлекал его. Я бы хотел, чтобы Винзи всегда был с нами. Сегодня все было необыкновенно гладко». Вошли отец с Джосом, и Расли немедленно бросился к отцу со своим сокровищем. «Смотри, дудка!» «Нет, Расли, вначале мы должны поесть, а потом уж будем говорить о дудке», — сказал, усаживаясь отец. «Когда я был в таком возрасте, Я тоже любил вырезать дудочки и играть на них. Я должен посмотреть эту, а потом попробовать, осталось ли что-либо в памяти. Разли, почуяв аромат кукурузного торта, который мать поставила в это время на стол, успокоился. Он немедленно принялся за свою полную тарелку. После ужина, когда все расслабились и просто отдыхали, сидя на стульях, мать убрала со стола, а отец сказал: «Ну, а теперь покажи мне свою дудочку. Я хочу послушать, как она звучит». Расли, полусонный, после сытного ужина, едва поднялся. Но он слышал слова отца и ужасно боялся, что Фас может первым принести его дудочку отцу, а может потом и присвоить ее себе. Это поставило его на ноги. Когда же он приблизился с ней, то отец присвистнул от удивления. Внимательно осмотрев длинную дудку со всех сторон, он сказал: «Чудесная работа! Это не игрушка, но самая настоящая пастушеская дудочка со всеми необходимыми отверстиями. Интересно, смогу ли я еще играть?» Прижав ее к губам, он выдавил несколько звуков, едва напоминающих мелодию. «О, у папы с первого раза лучше получилось, чем у нас всех после долгих стараний!» — сказал удивленный Джоз. «Только у Винзи все равно это лучше получается!» «Мы должны его послушать», — сказал отец, протягивая дудочку мальчику. «Пожалуйста, сыграй нам!» Винзи помнил один отрывок лучше всего, и он уже проигрывал его для мальчиков раз 10 за этот день. Это была та самая мелодия, которой научила его Алида. Он заиграл. Когда он закончил, то некоторое время никто не проронил ни звука, потому что нежная мелодия глубоко коснулась каждого сердца. «Да, безусловно, он играет не так, как я», — сказал дядя. «Интересно, кто тебя научил?» «Как это чудесно иметь в доме такую красоту, а не искать чего-то, где попало», — сказала с чувством тетя. «Это драгоценнее, чем самые знаменитые фестивали. Если бы наш музыкант мог сыграть нам красивые гимны, мы бы могли все вместе спеть». «Ой, я с удовольствием», — сказал Винзи. «Я знаю много, потому что мама всегда поет с нами каждый вечер. Что вам сыграть?» «Ты, наверное, знаешь те, которые я знаю. Ты сможешь сыграть «Тебя хочу хвалить я пением», — спросила тетя. Винзи знал этот гимн очень хорошо. После нескольких пробных звуков он уверенно заиграл. Тетя запела от всего сердца. Затем подхватил дядя своим красивым густым басом. И вдруг Джоз вступил высоким, чистым сопрано. Фас тихо вторил за отцом, потом неожиданно перешел на высокий голос и стал петь вместе с матерью. Расли пищал на все голоса. Но остальные голоса были настолько сильными, что он нисколько не мешал их пению. Тетя была в таком восторге от пения, что как только они заканчивали петь один гимн, она тут же предлагала другой, потом следующий и так далее. Дядя великодушно произнес: «Это просто бесподобное занятие. Мы обязательно должны повторить это завтра. Нет ничего прекраснее, как прославлять Господа пением и музыкой». Когда Винзи оказался на своем сеновале, его сердце было так переполнено благодарностью Господу, что ему опять захотелось сесть на высокий порог. Подняв глаза к небу, он видел тысячи звездочек, радостно наблюдающих за ним. «Ах, как здесь все красиво! Дядя сказал, что самое прекрасное — это прославлять Господа музыкой. Завтра они позволят ему снова играть, а потом, возможно, каждый день», — подумал Винзи про себя. Дудочка понравилась дяде, и он с наслаждением слушал ее. С этой мыслью в сердце его переполнилось от счастья. Ему так захотелось пропеть еще раз, только гораздо громче. И этим он бы только присоединился к общему пению хвалы, которое неслось со всех сторон. Сияющие звезды, светящаяся церковь, весело бегущий поток, золотая луна над высокими горами — все это сливалось в такой чудной гармонии. Он тихонько запел великолепную волшебную музыку, которую слышал. Ветерок быстро перемешал и принес едкий запах душистого сена, и Винзи вдруг вспомнил, где он находится. Так как уже стало прохладно, то он быстро захлопнул дверь и забрался на свою душистую постель. С этого самого дня семья Лоренцо Леса каждый вечер устраивали музыкальные вечера. Они пели с таким воодушевлением, словно это была их основная работа на этот день. Но основная работа была уже закончена, и они свободно могли проводить свои веселые вечера. Что особенно нравилось Винзи, так это то, что его дядя и тетя с нетерпением ждали, чтобы он играл каждый вечер. За ужином тетя обычно говорила: «Я не могу дождаться, пока Винзи начнет играть». И как только ужин заканчивался, дядя говорил: «Я думаю, что у нас еще осталось время для одной или двух песен». Но всякий раз, когда дядя Лоренц начинал петь, ему вспоминались все новые и новые гимны, которые он пел в молодости. Даже если Винзи никогда их не слышал, то дядя пропевал их обычно несколько раз, и мальчик без труда в точности повторял новую мелодию. Остальные следовали за ним. И таким образом они разучивали новые гимны. Дядя получал необыкновенное удовлетворение от всего этого. Когда же заканчивались эти музыкальные вечера, то дядя обычно 3, а то и 4 раза пожимал руку Винзи. «Ах, своей музыкой ты опять возвращаешь мне молодость!» — говорил он. «Ты пробуждаешь радость молодости в моем сердце опять, сынок!» Глава 6. Еще выше в горах. Приблизительно через 3 недели после прибытия Винзи в дом дяди пришел к ним друг отца, который должен был быть по делам дома. Он пришел повидать Винзи и передать привет от родителей ему и семье Леса. На обратном пути он заедет к ним и расскажет Винзи с Леса о мальчике, как и обещал. Родители интересуются, как ему живется с родственниками и как ему нравится жизнь здесь. Им также интересно, не раздражает ли он их, своих родственников, своими молчаливыми грезами. Дядя и тетя сами должны были решать, когда отправлять мальчика домой. Как только они решат, что ему пора идти, они могут отправить его с кем-нибудь идущим в этом направлении или передать в Льюк, чтобы родители сами позаботились об этом. Человек должен был возвращаться через 5 или 6 дней, из которых 5 уже прошло. Лоренц вошел в комнату. Жена его собирала на стол ужин и тихонько ждала возвращения мальчиков, чтобы подать им аппетитную еду. «Человек из Льюка не придет сегодня», — сказал Лоренц. «Я думаю, что он скорее появится завтра, рано утром. Мы должны им дать знать, как сильно мы привязались к Винзи». «Конечно же сообщим», — согласила жена. «Я только не пойму, почему они прислали его сюда? Я бы держала такого паренька дома». «Из дома отсылают обычно таких, которые не то, что они должны были быть, или когда у них какая-нибудь нехорошая идея в голове, чтобы они могли развеяться между незнакомыми. Но таких мальчиков, как Винзи, встретишь нечасто. С тех пор, как он пришел к нам, я не узнаю своих ребят. Возьми хотя бы Расли, к примеру. Каждое утро его силой нужно было тащить к воде, и пока он вымоется, бежит, как поросенок. Теперь же он бежит к потоку за сеновалом сам, как только встает с постели. Он говорит, что он любит там мыться, потому что Винзи так делает, и ему нравится». Расли чистится и моется теперь чище, чем мне позволял это делать. Он хочет быть похожим на Винзи, потому что тот всем нравится. Да и домой он больше не приходит в слезах, как он это делал раньше. А то ведь можно было подумать, что его там убивали, как орал. Когда я спросила его, что его так изменило, он сказал, что Фас не бьет его больше, потому что Винзи за него заступается. А когда я спросила Фаза, как это случилось, что он оставил Расли в покое, он ответил, что Винзи призвал его к порядку, и он не нуждается в кулаках. «Мне так больше нравится», — серьезно ответил он. Продолжение слушайте на кассете номер 3.